Глава 44. И когда решите выбрать себе друзей, вспомните благородного военачальника Ченя Ву, который выжил в многочисленных сражениях, но был заколот братом по оружию, предателем Фанем Ли, против которого он даже не обнажил свой меч. Аналекты Джу Юаня, 889 год. «Твою форму доставили!» — сообщила Отом, когда мы вернулись в мои покои, и передала уже бесполезные для меня вещи. Я попросила слуг хорошенько постирать ее, чтобы избавиться от пятен крови. Хочешь надеть? Я покачала головой с плохо скрываемым безразличием. Отом покинула меня, пообещав вернуться к ужину. Оставшись в одиночестве, я принялась мерить шагами место своего заточения. Итак, выходило, что принц все это время знал о моем нефрите. Он неделями носил его при себе, нагло дурача меня. Что ж, уже не важно. Это лишь упростит мою задачу. Я смогу использовать его самонадеянность в своих целях. С помощью магии я заполучу осколок нефрита Симы и свою собственную печать. Но как же мне воспользоваться Лися? Я опустила взгляд на уже ставшие привычными оковы на запястьях и сосредоточилась только на них, мысленно призывая наручники расколоться или треснуть. Ничего не произошло. Я лишь заработала себе головную боль. Магической силы у меня по-прежнему было не больше, чем у стражника за дверью. К тому же я все еще оставалась пленницей. Издав вопль отчаяния, я размахнулась и ударила кулаком по стене. Дереву это не принесло никакого ущерба, и даже картина на этой стене едва шелохнулась. Зато костяшки моих пальцев соднило. Наверняка появится синяк. От внимания Лея это уж точно не укроется. И он не откажет себе в удовольствии отпустить несколько язвительных комментариев о моем темпераменте. Я опустилась на пол, подтянув колени к груди. Лэй всегда подмечал каждую деталь, если она касалась меня. Ему удавалось уловить даже малейшую тень моих эмоций во взгляде и по ним узнать всю правду. Но почему он не давил на меня? Он мог бы устроить мне допрос, наказать, даже пытать и мучить. Вместо этого он предпочел вести шутливые беседы и болтать ни о чем. Может, причина в том, что он испытывал ко мне жалость? Или, возможно, он пытался перехитрить меня, не прибегая к принуждению? Мне вдруг вспомнился стальной отблеск желания в его глазах. Может быть, принц заинтересовался мной? Иногда мне казалось, что его тянуло ко мне не только из-за любопытства. Возможно, он и правда увлекся. Я могла бы использовать это в своих целях. Раз уж я лишилась и своего меча, и Лися, то мне стоило воспользоваться другими способами. Попытаться манипулировать им, мастером манипуляций. Внезапно дверь слегка приоткрылась, и Отом просунула в щель голову. Она осмотрела стены на предмет новых повреждений. «Прошу, не трогай картину», — попросила девушка. «Она замечательная». На полотне акварелью были изображены птицы, сидящие на ветке цветущей сакуры, и водопады позади них. Картина показалась мне довольно безвкусной, но я оставила свое мнение при себе. «Она не нравится тебе», — сделала вывод Отом. Я пожала плечами. А между тем девушка кивнула стражникам, чтобы заносили еду. «Все равно совсем скоро ее уберут», — зевнув, произнесла она. «Это почему?» «О, мы вывозим все ценное перед тем, как...» Щеки Отом вдруг покраснели. «Неважно. Наслаждайся ей, пока можешь». «Перед тем, как... что? Неужели принц Лю направлялся сюда со своим войском? Приближался к Цзыванью? Дворец готовится к осаде?» Отом вдруг замахала руками, словно пыталась отогнать назойливую муху. «Почему из всех мест в царстве Лэй решил заманить войско Аньлая именно сюда?» — вслух спросила я. «И куда же он отправится в таком случае?» «Хватит напрягать свою бедную голову», — не очень уверенно рассмеялась Отом, но румянец на ее щеках говорил мне о многом. «Ешь, пока все не остыло. Повар Минь приготовил сегодня на ужин твое любимое блюдо — суп с лапшой и копченым окороком». «Откуда ты знаешь, что это мое любимое блюдо?» «Потому что ты полностью опустошаешь тарелку только в тех случаях, когда подают именно его», — проворчала она точно так же, как Сюин. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Ты не должна расслабляться, Мэйлин». Я склонилась к чашке и подула на горячий бульон. Попав в армию, я обзавелась нешуточным аппетитом и могла бы соперничать даже с Цзылуном в том, кто сколько лапши может съесть. Эта черта увяла в плену так же, как и мой напор наряду с энтузиазмом. Я так сильно сжала фарфоровую ложку, что пальцы побелели. Мысленно пообещала себе, что верну все то, чего меня лишили. Я верну то, что украл у меня Лэй, и даже больше. Начав есть, я вскоре остановилась. «Что такое?» — спросила Отом, но я не ответила, погрузившись в размышления. Принюхавшись, я уловила насыщенный запах бульона, отметила ароматную просоленную свинину, которую тщательно высушили и дали дозреть. На все это ушло некоторое время. Дозревание занимало не менее 2 недель, но у каждого шефа был собственный способ заготовки мяса. Я была уверена, что дворцовый повар Минь тоже прибегал к личному методу приготовления и ни за что не опустился бы до того, чтобы купить окорок на рынке. Проглотив большую ложку супа, я удовлетворенно хмыкнула. «Очень вкусно», — сказала я, зачерпывая новую порцию. «Можно попросить его приготовить это блюдо еще раз?» Отом улыбнулась, глядя на то, как я поглощаю лапшу, и ответила не сразу. «Я могу спросить у него, но мне кажется, мясо не успеет дозреть до того, как...» «До чего?» Отом отвела взгляд. «В это время года во дворце много перемен», — объяснила она. Но голос ее звучал чуть выше, чем обычно. «Вполне возможно, что повар Минь временно уйдет на покой». «Ложь. Совершенно откровенная ложь. Они готовили ловушку для армии царства Аньлай, и что-то должно было случиться в ближайшие 2 недели. Дянь Вэй упоминал об осаде, когда мы прибыли в Бэнь-Ню. «Все меняется чересчур стремительно», — сказал тогда Лэй. «А ведь верно». Я почувствовала волнение, но постаралась держать себя в руках. В зависимости от того, где сейчас был расположен лагерь Ская на землях царства Симин, думаю, мне бы удалось добраться до него пешком не более чем за 12 дней, а может и меньше. И тогда у меня оставались всего сутки на то, чтобы предупредить Ская о готовящейся ловушке. Но это все возможно только в том случае, если мне удастся сбежать прямо сейчас. Я отвернулась от тарелки, раздумывая над тем, как лучше поступить. Но мое внимание привлекло медное зеркало позади меня, которое я старательно избегала все это время. Однако сейчас я, наконец, увидела себя. Увидела свои глаза. Они были темными, тусклыми. Неужели они больше не сияют золотом? «Мэйлин, ты слушаешь меня?» Я моргнула и уставилась на Отом. «Что, прости?» Она вздохнула и повторила. «Тебе нужно что-нибудь? Если нет, то я вернусь через 3 дня. Необходимо уладить некоторые личные вопросы». «Но, конечно, она ведь собиралась покинуть Цзу Вань». «Время! Оно всегда против меня!» «Честно говоря, у меня есть один вопрос», — произнесла я и подошла к шкафу, наполненному разноцветными шелковыми нарядами. «Какое платье могло бы понравиться принцу?» Отом внимательно посмотрела на меня и только потом повернулась к одежде. «Вот это», — ответила она, выудив платье из темно-красного шелка с низким вырезом на спине. «Фасон показался мне весьма необычным, потому что в Чуан ни такое не носили». «В нем открытая шея», — пояснила Отом, проведя по шелку ладонью. «А Лэю это нравится. Только не спрашивай, откуда я это знаю», — добавила она, сморщив нос. Я вдруг вспомнила, как стояла перед ним в его спальне, и взгляд его был прикован к моей обнаженной шее. Лэй был пьян в ту ночь, но если бы мне удалось напоить его снова... «У тебя очень тонкая и изящная шея», — отметила Отом, «и, как говорят... Иногда стоит пользоваться своей молодостью. К тому же в красоте скрывается мудрость женщины, я знаю». Она аккуратно уложила наряд на мою постель, но когда я приблизилась к ней, то увидела в ее глазах боль. Неужели все это доставляло ей такие мучения? Мое присутствие причиняло ей эти разрушительные эмоции. «Отом, я никогда не хотела становиться между вами». Она озадаченно нахмурилась. «О чем ты?» К моим щекам тут же прилил жар. «Я знаю, что вы с принцем очень близки». К моему удивлению, Отом рассмеялась. «Принц для меня словно брат, Мэйлин. Вообще-то он одного возраста с моим Диди», — ответила она и села на постель. «Диди — младший брат. Ему всего 22». «22? Значит, Лэй старше меня всего на 4 года». Но присущая ему уверенность в каждом движении, в каждом действии придавала ему мужественности. «Фальшивой», — подумала я. как и все, что касается его. Честно говоря, начала Отом, понизив голос, меня это не очень интересует. Не интересует? Озадаченно повторила я. Меня не волнуют мужчины. А... о! Я хлопнула ладонью по губам, а затем покосилась на дверь в гостиную. «Прости, я не хотела лезть ни в свое дело. Все в порядке?» — пожала она плечами. «Если бы я не хотела говорить тебе об этом, то и не сказала бы». Все это прозвучало легко и непринужденно. «Моя мама тоже», — начала была я, поддавшись неведомому инстинкту поделиться с кем-то. «Она была похожа на тебя. Как-то раз она сказала, что мужчины ее не интересуют». «Должно быть, вы очень близки, раз она поведала тебе об этом. Мои родители вступили в брак не по любви. Все это понимали. Я не считала, что мы с матерью были близки, и мне не нравилось, что Отом так думала». Она нахмурилась и открыла было рот, чтобы сказать что-то в утешение, но я понимала, что не могу этого вынести. «Понятия не имею, зачем рассказала ей об этом». «Ведь я знала, что она доложит все Лею, чтобы у него было еще одно оружие против меня». «Мне стоит примерить платье», — сказала я. «Могу я попросить тебя сообщить принцу о том, что я хотела бы увидеть его вечером?» «Он уехал в город», — ответила Отом. Она поколебалась некоторое время, прикусила зубами нижнюю губу. «И вернется лишь поздно вечером». Сима уже нашел два осколка, а Лей прибрал к рукам третий. «У меня просто не оставалось времени. Катастрофически не оставалось. Я могла бы дождаться его, разумеется, если он захочет меня увидеть». «Уверена, что захочет», — ответила Отом. «Ему нравится проводить с тобой время». Она бросила на меня многозначительный взгляд. Я невольно отвернулась. Пришлось напомнить себе, что Лею плевать на меня. Он просто зациклился на мне, но это разные вещи. Для него я была всего лишь чем-то новым и необычным». «Девушка с мечом, словно обезьянка, которая умеет танцевать или петь песенки». Отом правильно сказала. Его сердце принадлежало лишь одному человеку, и этим человеком был он сам. Когда я провела пальцами по шелку своего наряда, то вдруг вспомнила то, что говорил Лей о своей матери. Он тоже лишился ее, хотя она вовсе не желала этого. Она хотела быть с сыном, искренне любила его». А ему пришлось наблюдать за ее жуткой казнью, находясь в первом ряду. Отец приказал ему не отводить взгляд. Однако мне не стоило испытывать к Лею жалость. Я надела платье и некоторое время разглядывала свое отражение. Лей был моим врагом. И когда придет время, я убью его.